Тогда, я полагаю, вы понимаете, что это чужая вселенная, если я правильно помню слова Илины, то даже сектор космоса не соответствует вашей точке входа в аномалию, а значит, даже если в этой вселенной есть содружество, то возможно оно совершенно другое, а если и тоже, то я сомневаюсь, что вас там ждут где-либо кроме какого-нибудь научно-исследовательского института, чтобы разобрать на запчасти и исследовать гостей из другой вселенной. По законам Содружества нельзя просто взять и разобрать разумного на части. Кто сказал, что в этой вселенной Содружество будет аналогично вашему с точки зрения закона? Да и вы вправду думаете, что кого-то заинтересуют права из кино и личностной матрицы, вместо исследования возможных новых технологий, путей в другие миры, а значит новых ресурсов и возможностей? Вынуждена согласиться. Я сама с большой долей вероятности поступила бы так же. Как я понимаю, вам смысла оставаться в этой вселенной нет, даже если бы здесь и было содружество. Из-за повреждений систем корабля, практически полного уничтожения органических и полуорганических структур и систем, к которым относится экспериментальный прыжковый двигатель, фабрика нанороботов, сами нанороботы, системы ремонта и восстановления, а также поврежденный реактор, даже если бы реактор был цел, то корабль превратился во внутрисистемный кусок железа. И даже если бы в этой вселенной было содружество, да даже если бы корабль был бы цел, все равно мы не смогли бы добраться, да никуда. А учитывая повреждение реактора, то даже в таком убогом состоянии энергия в накопителях скоро кончится. Радует, что девушка способна трезво мыслить в сложившейся ситуации. Наверняка других и не берут в пилоты. Как вы знаете, у меня есть способ открыть портал в другой мир, но есть ряд проблем, основная из которых в том, что через него не пройдет ни органика. Однако у меня есть предложение. Портал строится за счет так называемой магии. Мысленно услышал в голове неопределенный хмык, должный выразить все ее фи по отношению к магии. Не стоит так предвзято относиться к этому слову. Вот, например, мозги не подведите, сейчас наступило самое надо. Быстро мысленно представив плетение огненного шара, я попытался запитать его маной огня, не активируя руну, отвечающую за скорость полета, стараясь сделать в итоге просто парящий над рукой огненный шар, и у меня получилось. Я протянул руку ладонью вверх и над ней начал парить небольшой, размером с теннисный мячик, огненный шар. Вот результат магии. Выкачив из плетения ману резко, как в книге, чтобы не нарушить плетение и не активировать взрыв, я погасил шарик, и он пропал. Любопытное представление, сказала девушка. Наверняка Илина просканировала энергетический спектр данного явления, и может сказать, видела ли она что-то подобное. Да заговорила Искин, те устройства, что стоят в ангаре, имели подобное излучение, только в других спектрах. Также различные спектры этого излучения наблюдаются по всей базе. В Содружестве принято называть его пси-излучением. Совсем недавно открытая энергия, освоение которой только началось. На вашем корабле, мне кажется, тоже есть устройства, работающие на пси-энергии, одно из которых создает некий фоновый шум или защитный экран. Я не смог просканировать корабль из-за него. Да, устройство на пси на корабле есть, заговорила девушка. Экспериментальные образцы, большинство из которых были на органической и полуорганической основе. Практически все уничтожено, так же как и пси-каналы. Работает только глушилка, наверное она и фонила. Не понимаю, почему вся органика распалась. Могу ответить, из-за прохода через аномалию. Ваше тело уничтожено по той же причине. Я же выжил, потому, что мне успели оказать помощь местные. Ясно. Так вот, говоря понятными вам словами, портал работает на пси-энергии. Только органика может пройти. На этой базе можно попробовать найти информацию о магии и методах манипуляций с ее помощью, так называемых плетениях. Например, можно поискать книги или инфокристаллы. Несколько экземпляров уже найдены мной, но объем данных великоват для того, чтобы прочитать, запомнить, осознать и сделать как выводы, так и вносить различные изменения в плетение портала. Я это все к чему? Если у вас есть способ, как быстро прочитать книги, помочь узнать, как использовать кристаллы, то думаю, мы смогли бы разработать способ открытия такого портала, через который можно протащить как органику, так и неорганику. Что скажете? Мне кажется, что предложение вполне себе и очень даже. Мне кажется, заговорила девушка, что вы просто не хотите потерять эти знания. Само собой, для местных магия, по вашему пси, аналог технологии. Допустим, те же устройства, с помощью которых я проводил сканирование корабля, или вот эти браслеты с кристаллами, что на мне, представляют собой довольно неплохие, по моим отсталым меркам, вычислительные комплексы, различные интерфейсы и модули обработки и хранения данных, работа которых основана целиком и полностью на ПСИ. Это огромные пласты знаний и технологий, аналогичных вашим, на развитие которых ушли тысячи лет. Бросить это здесь и не попытаться понять или хотя бы запомнить, было бы просто неразумно. Нужно обдумать варианты. Хорошо, в таком случае, мы обдумали варианты. Так быстро, поразился я, в самом деле, как-то слишком быстро. Не забывайте Грей, или на Искин, и я в какой-то мере теперь тоже Искин, и обработка данных для нас в таком состоянии не проблема. Как-то все это прозвучало, будто я дитя неразумное. В самом деле, не учел, прошу прощения, есть вариант, но для его осуществления уже сейчас требуется ваша помощь. Как вам известно, на корабле поврежден реактор, запасы накопителей практически на ноле, нужна зарядка. Для зарядки накопителей вполне достаточно электрического тока с определенными параметрами. Возможно такое организовать, ХМ, реализовать то возможно, но есть ряд проблем. Они заключаются в разном понимании происхождения используемых характеристик электричества. Вы наверняка используете одни определения и показатели, я другие, а местные в пси-технологии вообще третье, знание языка не поможет. Мы можем просто по-разному понимать одни и те же вещи. Это может стать проблемой, да девушка, вы даже не представляете, насколько большой проблемой, хотя, есть идея, можно попробовать создать или найти устройство, которая будет вырабатывать электричество, или разработать нужное плетение, лучше, конечно, устройство найти. Как, кстати, запитывать корабль, то для экстренных случаев есть специальный порт для подключения кабелей питания, ответила Элина. Отлично, подавать будем на этот порт, нужно будет только решить несколько нюансов. Так вот, будем подавать на порт электричество с разными характеристиками, но не сильно большими, чтобы вдруг чего не выгорело. На основе этих экспериментов мы либо подберем подходящие характеристики, либо унифицируем название для них и сможем уже подать нужное электричество. Как идея, осуществимо, так и поступим. Как много времени на подготовку вам потребуется? Может быть, перейдем на ты, да и обращаться по имени было бы проще? Манеры — это, конечно, хорошо, но думаю, можно сделать скидку на наше положение, все-таки не на светском приеме, как вы считаете, а то мне и в самом деле надоело выкать. Предпочитаю на вы, сказала девушка, хотя мне почему-то кажется, что будь мы в другой ситуации, она бы даже разговаривать со мной не стала. В таком случае, Эниль, я не знаю, сколько времени мне потребуется. Если такое устройство уже есть на базе, то найти его дело десятка минут, а вот если создать его или плетение, то это возможно надолго. Сейчас проверю. Отдал мысленную запрос центру управления на поиск электрогенератора. Ответ получил незамедлительно. На складе были различные генераторы, с градацией по рангам от 1 до 5. Просмотрев габариты и характеристики, я выбрал генератор 3 ранга и дал команду на доставку в ангар к кораблю. Центр обещал доставить через 3 минуты. Запросив также инструкцию по эксплуатации, я доложился Эниль о сроках и решил бегло пробежать полученный мною на инком текст. В целом все было довольно просто. Привычные уже настройка и управление через инженерный комплекс. В качестве средства доставки электричества до цели был предусмотрен беспроводной и проводной способ. Несколько кабелей разной длины с возможностью соединения друг с другом шли в комплекте. Через обещанные 3 минуты в открывшиеся внутренние ворота ангара влетел транспорт в виде летающего грузового захвата с 2 клешнями с небольшим контейнером 1 на 2 метра. Транспорт опустил контейнер рядом со мной и кораблем, клешни раздвинулись, отпуская контейнеры, и собрались снизу транспорта, который, став похожим на брусок, улетел в одному ему известном направлении. У демонов тут что, вообще все на брусок похоже? Какими-то уж больно прагматичными личностями они были. Контейнер открывался по тому же принципу, что и до него. Внутри оказался, как ни странно, опять брусок, на пару сантиметров меньше самого контейнера. Интересно, зачем вообще демонам нужны были контейнеры? Все равно они в итоге в брусок заталкивают брусок, который раскладывается на другие бруски, чтобы взаимодействовать с брусками. Меня аж дрожь пробрала от мысли, как могут выглядеть их города. Но этот брусок практически не трансформировался. Подключившись к нему через инженерный комплекс, я выбрал режим проводной передачи энергии, подал запрос на подключение к энергосистеме базы. подключил кабели толщиной в руку к генератору и подошел к порту подключения на корабле, который выдвинулся из открывшегося лючка на дне корабля. Кстати, лючка там раньше не было, я точно помню. Значит, обшивка еще и менять форму может. Круто. Кабель питания имел 3 точки подключения. Порт на корабле тоже 3, но они были другой формы. Появилась проблема. Решил поднести кабель питания к порту и... Конфигурация соединения не соответствует. Выберите нужную или запустите систему автоматической диагностики и подбора конфигураций, сообщило окно интерфейса. Я озвучил содержание и скину. Она, сказав, что не в ее это компетенции, спихнула всю ответственность на Эниль. Та же сказала, хуже уже не будет. Я запустил рекомендуемый режим, и за пару секунд с помощью неких плетений штекеры кабеля изменили форму на идеально подходящую к портам на корабле. Со словами «да будет свет», подключил кабель. Секунду ничего не происходило, а после перед глазами появился интерфейс управления генератором, на котором указывались различные табло с нолями, переключатели, надписи, сообщение о подключении неизвестного устройства и рекомендация произвести тестовый запуск для подбора характеристик электричества. Я решил, что Эниль права, и хуже уже не будет, и запустил тестовый режим. Цифры и показатели начали плавно меняться, и спустя буквально секунду появилось сообщение об удачном тесте и что подбор характеристик окончен. Ну что, товарищи, это устройство сомнительного вида говорит, что подобрало нужные параметры электричества. Пробуем, Дайлина, Даниль, поехали. И выбираю запуск. Цифры на экране управления генератором поползли вверх и остановились на каких-то нереальных значениях, но при этом генератор утверждает, что работает только на 3,8% мощности, о чем я и поведал экипажу. Очень интересное устройство. А сколько при этом он потребляет пси-энергии? Закономерный вопрос Искина. Я подал запрос на центр управления базой и получил интересный ответ. Генератор потреблял 0,4 единицы энергии в секунду, что, как по мне, являлось чертовски маленьким количеством. Я озвучил эти цифры, но они нам особо ничего не сказали. Илина мне поведала, что с такими показателями он по эффективности находится на том же уровне, что и реактор корабля. Правда, реактор на антиматерии выполняет заодно и функцию хранилища боеприпаса для крупнокалиберного противокорабельного орудия, ни характеристик, ни названия которого, мне, конечно же, не сказали. Я усомнился в вообще логичности такого подхода. В ответ мне сказали, что схема очень неплоха, просто не в активной зоне реактора антиматерия хранится, а в отдельном хранилище, а в реактор или орудие подается при необходимости. Хранить антиматерию в больших количествах вообще нормально, это же какой бабах может произойти в случае утечки? Схема хранения и само хранилище невероятно надежны. Проще корабль на атомы разнести, чем повредить хранилище, а схема подачи антиматерии проста и надежна, как кинжал. Отработана годами. Я решил не беспокоиться лишний раз по этому поводу. Говорят, что надежно, значит надежно. Подумаешь, маленький термоядерный взрыв будет, что добьет планету раньше срока, случись что с этим хранилищем, все равно мы это даже не заметим, не успеем. Тем не менее, стабильное электропитание корабля было обеспечено, и настало время узнать, в чем же заключается идея, вызревшая в недрах Искина. И, Искина, не посвятите ли меня в ваш план, поинтересовался я у Илины и Эниль, присев рядом с кораблем, чтобы вы поняли суть предложения. Стоит сделать небольшое отступление. Есть одно устройство, которое повсеместно распространено как на территории Содружества, так и за его пределами. Начало повествования Эниль. Суть истории заключается в следующем. Во Вселенной, из которой прибыли мои новые товарищи, в исследованных секторах пространства существует как несколько раз успешно осваивающих космос, так и соответственно несколько государственных образований, название и строй которых называть на данный момент не имеет смысла. Важно лишь то, что это были не первые разумные расы в данных секторах космоса. Когда-то давно, на занимаемом ими пространстве и за его пределами существовала куда более развитая цивилизация, за осколками знаний которой до сих пор идет ожесточенная охота. Одним из этих осколков является устройство, гибрид органики и технологии, симбионт, вживляемый в мозг. Не так давно, группа ученых обнаружила его, исследовала, адаптировала к использованию представителями разных рас, и за последние 200 лет развернула самую крупную за современную историю транснациональную корпорацию нейросеть. Само устройство также назвали нейросетью. Функционал устройства был настолько востребован, и настолько превосходил местные аналоги различных чипов и других устройств для имплантации в мозг, что на фоне полного отсутствия конкуренции, корпорация быстро завоевала рынок этих устройств и полностью вытеснила все остальные разработки, став монополистом в данной области. Но разговор не об этом. Нейрость позволяет обрабатывать огромные потоки данных, предоставляет собой мощнейший вычислительный комплекс, хранилище данных всех возможных форматов, средства связи, записная книжка, домашние кинотеатры и вообще все, что пожелаешь. Нейросеть усиливает возможности мозга, как интеллектуальные, так и скорость реакции и восприятия, память, и предоставляет возможность подключать различные импланты для, опять же, усиления тех или иных способностей мозга или же несущие какой-либо дополнительный функционал. Но самой важной функцией нейросетей является возможность обучения носителя совершенно любой дисциплине или усвоения информации, заранее приведенной к определенному виду. Появились так называемые базы знаний. Обучение с помощью нейросети не только намного быстрее классического, но и позволяет не забывать изученный материал, что является несомненным плюсом. Однако не все пользователи нейросети могут обучиться одинаково быстро, ведь коэффициент скорости обучения напрямую зависит от показателя интеллекта. Базы для нейросети распространяются на специальных кристаллических носителях, идеально защищенных от возможности клонирования информации и являющихся одноразовыми. Это связано с тем, что монополист нейросеть не желала терять деньги, ведь именно они выпускают наиболее полные и востребованные кристаллы с базами по научным, инженерным, медицинским и прочим дисциплинам. Конечно, разработкой баз занимаются и государственные, и частные компании, но концепция «один кристалл», «одно использование» перекочевала и туда. Так можно было предотвращать нежелательные утечки информации как секретной, государственной, так и различных разработок в различных областях. Конечно же, были и многоразовые кристаллы. На них предоставлялось то, что не жалко, или же информация для общего пользования. Стоит отметить, что невозможность копирования базы и индивидуальный номер каждой были сразу взяты в оборот как бюрократическим аппаратом, так и различными службами безопасности. Допустим, для официального допуска к управлению определенного класса кораблей нужно получить лицензию. Чтобы получить лицензию, нужно изучить определенные базы нужного ранга. При изучении базы в нейросети сохраняется серийный номер базы, а значит, если база получена нелегально, то такого гражданина сразу берут в оборот СБ и раскручивают на предмет имен, явок, паролей. Есть, конечно же, возможности легализовать нелегальные базы, например, захватить корабль пиратов, задокументировать этот факт, а значит и добычу, в том числе и базы знаний. Касательно же рангов баз, чем он выше, тем более полные и углубленные знания предмета предоставляют. Аналогом для равнения может служить школа, техникум, университет и по возрастающей. Современные образцы нейросетей имеют различные виды как физических интерфейсов для подключения различных устройств, так и беспроводных. С каждым новым поколением нейросетей растет количество поддерживаемых имплантов, коэффициенты усиления характеристик мозга и прочее. Повсеместное распространение чудо-симбианта привело к тому, что очень скоро начали появляться специализированные нейросети, предназначенные для использования в определенных областях. Разные нейросети усиливают разные характеристики мозга, востребованные именно в данной отрасли, или даже предоставляют уникальные функции. Однако такой подход повлек и определенные ограничения в виде минимального уровня интеллекта для тех или иных нейросетей. Например, для установки специализированной пилотской нейросети последнего, пятого поколения, в самой дешевой комплектации, требуется как минимум базовый показатель интеллекта в 160 единиц, в то время как для последней модели в лучшей комплектации четвертого поколения требуется 152, но и эффективность пусть и самой дешевой нейросети пятого поколения будет на 5-6% выше. Однако от комплектации зависит количество поддерживаемых имплантов, и в топ-модели четвертого поколения их на 2 больше, чем начальной пятого. В общем, все не так однозначно, как кажется. Касательно имплантов, их существует огромное множество. Импланты могут увеличивать характеристики и показатели мозга и нейронной активности, самые различные улучшения тела, например, сила, ловкость, выносливость, усиление скелета и прочее. Есть импланты, специализированные для взлома электронных систем, предназначенные для хранения данных и вычислительных операций. Есть даже импланты, позволяющий рассчитывать обстановку на поля боя, исходя чуть ли не из предчувствия. Есть импланты, выращивающие под кожей специальный слой гибридной техноорганической ткани, которая служит наподобие бронежилета, или экранирует от радиации, или и то и другое. Все это взаимодействует с нейросетью, а через нее с носителем. В общем, самый невероятный функционал можно поставить себе в виде имплантов, и даже придумать что-то радикально новое становится практически невозможно. Даже если на первый взгляд идея не только новаторская, но и бредовая, бесполезная и вообще полная дикость, то все равно где-то да уже придуман такой имплант. Все это я вынес из рассказа Ниль, и сделав несколько вполне логичных выводов спросил: но поблизости, как я понимаю, офиса нейросети нет, и что вы предлагаете? Наш корабль экспериментальный. Место пилота представляет собой не только пилотский ложемент, но является мощнейшим медицинским комплексом со своим эскином. В корабле предусмотрено все, почти все, для сохранения жизни и функций пилота. Имеется два запасных пилотских набора пятого поколения из нейросети Мурена 5МР комплекта имплантов и баз на пилота малых кораблей третьего класса плюс индивидуальные. Они здесь на тот случай, если из-за каких-либо непредвиденных ситуаций нейросеть пилота выгорит вместе с имплантами. Медицинское оборудование способно восстановить организм после выгорания нейросети и имплантов, а базы позволят в кратчайшие сроки восстановить знания, пока мозг их еще не забыл. Мы предлагаем вам, Грей, установить один комплект. С помощью импланта гармония 4С у тебя будет полноценная связь с эскином даже вне кабины пилота, и соответственно с помощью нейросети, имплантов и эскинов корабля ты сможешь намного быстрее собрать знания, но есть несколько нюансов. Внимательно тебя слушаю, Эниль. Нужно все сделать в соответствии с различными бюрократическими аспектами, иначе не получится. Эскин медцентра откажется устанавливать нейросети из-за прописанных ограничений. Второй нюанс заключается в том, что вы можете не соответствовать по параметрам интеллекта для установки нейросети, и на это есть довольно большие шансы. Средний показатель интеллекта у людей по содружеству находится на уровне 100, а Мурена 5МР не просто специализированная пилотская, но и самая полнофункциональная, еще и экспериментальная модель, с требованием к интеллекту в 190, что является большой редкостью. Чтобы вы понимал причины, по которым возможно ничего не получится, я и рассказал о тебе о нейросетях и базах так подробно. Так, ну с интеллектом все понятно, а что насчет бюрократии? Ну если коротко, то ты проходишь обследование в капсуле, если твой показатель интеллекта соответствует необходимым, то я, на правах старшего по званию, принимаю на себя полномочия по выдаче тебе гражданства. С получением гражданства, вы можете быть завербованы в вооруженные силы. В качестве пилота, я, на правах все того же старшего по званию, вынуждена зачислить вас в свою эскадру. Так как в эскадре есть только один корабль, физически пилота у него нет, то кроме как к нему приписать вас в качестве пилота никуда. Приписываем. Для пилотирования кораблем нужно установить экспериментальную нейросеть. Ставим нейросеть, импланты, база и все. Вы сможете приступать к своим делам после недолгого отдыха. Нейросеть активируется через 2 дня. В стандартный пакет входит инструкция. Проблем возникнуть не должно. Звучит неплохо. Но что, если я не пройду отбор, так сказать? А вот в таком случае нам можно начинать паниковать. Ибо если я поняла правильно, то обучиться создавать портал с возможностью прохода как органики, так и неорганики вы можете не успеть, а значит мы тут благополучно скончаемся. Значит будем надеяться, что я окажусь достаточно умен, по крайней мере на это шансы есть. Я и раньше на глупость не жаловался, но еще и местные у меня в голове что-то подкрутили, надеюсь не сломали. Встал, по привычке отряхнулся, так что я согласен. Только вот вопрос один: базы обязательны? Я же все равно выучить их не успею, да и почему я должен вам доверять? Ну, во-первых, они обязательны по протоколу, который эскин просто не обойдет, а во-вторых, мне и не жалко, платит армия. А доверие – вопрос сложный. Мы в крайне затруднительной ситуации, точнее даже мы в безвыходной ситуации, в отличие от вас. Вам требуется небольшая помощь, в ответ же вы поможете нам выбраться отсюда. Все плюсы на вашей стороне, ведь после установки нейросети, конечно, если ваши показатели позволят, вы можете махнуть на нас рукой и не тратить времени, но если с вами что-то случится, мы точно останемся здесь и погибнем вместе с планетой. Думайте, стоит доверять или нет. В ее словах есть резон. Портал для себя я и так смогу открыть. Им отсюда, как я понял, никуда не деться. Если установка нейросети позволит сохранить больше знаний демонов, то я в плюсе, а помощь, если получится, я не против. Что же, будем надеяться, все пройдет как планируем, ведь это какие перспективы. Отлично, куда мне себя класть? В ответ на мой вопрос, в передней нижней части корабля раскрылась обшивка, и из нее на нескольких гибких держателях выплыла овальная непрозрачная капсула 2,5 метра в длину и чуть меньше метра в ширину. Верхняя часть капсулы стала прозрачной, и внутри я увидел темно-серебряный костюм с одетым гладким шлемом, передняя часть которого напоминала сплошную маску с нешироким вертикальным разрезом от самого низа шлема до середины лба, где он примерно должен находиться. Подобие маски закрывало голову практически до затылка, на котором располагались то ли порты для подключения каких-то контактов, то ли еще для чего. В области ушей располагались небольшие выпуклости с разрезами, небольшими впадинами, и вообще по дизайну и размерам напоминали закрытые наушники. Сам костюм был явно под девушку, довольно высокого роста, около 170 сантиметров, возможно, чуть больше. На костюме отчетливо проглядывался контур защитных пластин, нагрудника, наплечники. На ногах картина была та же самая. Вообще напоминал собой костюм защиту мотоциклиста, только очень футуристичную и облегающую. Бронескафандр пилота, универсальный, специальный, модифицированный, название не имеет. Экспериментальный образец. Возможно, использование в качестве среднего пехотного, разведывательного, для выполнения спецоперации тайного проникновения, при дополнении спецоборудованием в качестве тяжелого пехотного. Полностью целый, в отличие от меня, довольно спокойно сообщила девушка-пилот. Похоже, она полностью свыклась с мыслью, что ее тело погибло, хотя кто знает, может, для них это нормально. Можете даже использовать его потом, он подстраивается под владельца, только я бы предпочла, чтобы вы использовали запасной. Все-таки личная вещь подобна под меня на специальном стенде. Вам с ним будет некомфортно. Да и не собирался, наверное, не уверен. Честно говоря, была такая мысль, но как-то стыдно, что ли. Не вижу ничего стыдного. Мне он, если и пригодится, то только при невероятно хорошем стечении обстоятельств. Для восстановления тела и переноса меня в него требуется специальное оборудование, которое я вряд ли где теперь найду. Но сохранить костюм я бы все-таки хотела. Вытаскивайте его, он пустой. Все, что от меня осталось, удалено. Вот, раздевайтесь, ложитесь. Полностью, естественно. Лучшая эффективность первичного сканирования. Это потом уже хоть в скафе ложитесь, когда капсула детально на вас настроится. Ясно. Снял с себя свои небогатые пожитки, и в чем мать родила, лег в открытую капсулу. Вы сейчас погрузитесь в сон. Как очнетесь, расскажу результаты. Готовы? Так говоришь, будто меня ожидают пытки. Мало ли как вы отреагируешь. С этими словами купол капсулы закрылся, а я погрузился в сон. А снились мне голоса, непонятные поначалу и далекие-далекие, искаженные, будто я под водой. Но смысл я улавливал, и этот язык кажется таким знакомым. Точно, Илина и Эниль разговаривали на нем между собой, наверное, это их язык. Но почему я его понимаю? Может, Искин напортачила при обучении меня общему языку содружества? В любом случае надо прислушаться. Не забывай, нейросеть разрабатывалась не для людей, и проверять совместимость с человеком никто даже не планировал. Тебе не кажется это слишком рискованным? Кажется, это Искин корабля. Я, конечно, крайне негативно отношусь к людям, но пребывание в моем состоянии сглаживает эмоции, я могу более-менее непредвзято смотреть на ситуацию. А ситуация в том, что у нас нет вариантов. Все должно пройти нормально, вот ты же видишь результаты. Очень большой показатель интеллекта, с запасом в 34 единицы, проблем с нагрузкой быть не должно, а физиология людей очень близка к нашей. Коэффициент активности мозга, конечно, ниже, но в целом структура практически идентичная. Проблем быть не должно, а это уже Эниль. Не забывай, Грей говорил, что местные произвели какие-то модификации. Ты видишь изменения в структуре нервной системы, вот и вот. Да я их заметила, она максимально близка к нашей, хоть и изменения не особо заметны. Вот проводимость нервных импульсов немного выше, и пропускная способность соединений, да. В любом случае прогнозы очень положительные, шансы на успех больше 90%, это очень неплохо даже для аграфов, так что риск оправдан. В любом случае нужно ему сказать, хорошо. тогда вывожу Иго из сна, и вам лучше перейти на «ты». На данный момент мы становимся партнерами, а насколько мне известно, людям не очень комфортно общаться на «вы» среди равного партнерства. Я попытаюсь. Голоса пропали, и я снова начал засыпать, но вот уже перед глазами открывающийся купол капсулы. Об услышанном разговоре я предпочел не говорить. Все, и какие результаты? С нетерпением поинтересовался я у экипажа. Результаты отличные. Показатель интеллекта в 224 единицы. Очень высокий. Будь мы в содружестве, различные госструктуры, военные, научники и крупные корпорации бы за вас устроили бы активную борьбу. Ценный кадр. Плюс в комплекте идет два импланта на интеллект по плюс 150, тоже новая разработка. Кстати, у нас тут вообще все либо новое, либо экспериментальное. Ну вот и отлично, обрадовался я. В таком случае уж расскажите про нейросеть пару слов, да и что в комплект входит, интересно же. Прежде всего нужно оформить гражданство, бюрократия прежде всего. Под протокол, вам предлагается гражданство в империи Аграф, класс гражданства 4-й, что подразумевает полное гражданство со всеми обязательствами империи перед вами, как и обязательствами вас перед империей. Также вам предлагается стандартный контракт пилота имперского военного флота. Согласны? Согласен. Кажется, я не смог удержаться от ухмылки. Ответ принят. Поздравляю с гражданством, вступлением в ИФ, долгих лет, громких побед и прочее, прочее, прочее. Я, конечно, понимаю, насколько неуместен весь официоз, но так надо. Так, факт принятия гражданства зафиксирован. Контракт есть. После установки нейросети придется его подписать и через нее. Так, вы приписаны теперь к кораблю в качестве пилота. Теперь дело за нейросетью и остальным. Кстати, я обдумала ваше предложение обращаться на «ты». В данных условиях это будет более уместно. Отлично, не знаю как вам, но мне так будет удобнее. Есть вопросы, не расскажешь в двух словах о имеющихся имплантах и базах, а то уж больно интересно, что будет установлено. Два импланта на интеллект плюс 150, один на память, тактический комплекс ОКО-3 с хранилища данных 5-го поколения, имплант для синхронизации с эскином корабля «Гармония 4С». Имплант на память многократно улучшит кратковременную и долговременную память, а хранилище данных служит для записи любой информации в любом виде, в основном для нейросети используется, это их отличие. Тактический комплекс представляет собой комбинацию небольшого хранилища данных, модуля для обработки и анализа поступающих данных от ЦНС, оказывает помощь при выработке сценариев развития событий, является фабрикой нанитов, которые усиливают мышцы, скелет, обезвреживают яды, заращивают раны. Отличная вещь, очень помогает как в бою, так и при стратегическом планировании, а учитывая пропускную способность твоей нервной системы, можно попробовать использовать эффект замедления времени, но это в перспективе. С имплантами на интеллект все просто увеличивают показатели интеллекта. Гармония 4С устанавливает независимый канал обмена данных с эскином корабля, улучшает синхронизацию при управлении кораблем в режиме слияния, позволяет намного быстрее получать и отправлять данные. Все ясно, спасибо. У меня есть просьба личного характера. Есть еще один имплант, назначение тактическое. Позволяет командующему звена оценить ситуацию, подключившись к носителю в качестве наблюдателя. Только наблюдателя, но с полным эффектом присутствия. Кроме мыслей, конечно же, только если те не обращены конкретно к командующему звеном. ХМ, то есть воздействовать через него нельзя, и зачем тебе это? Понимаешь, неизвестно, смогу ли я вообще когда-нибудь восстановить свое тело, а находиться сознанием в спасательном модуле ужасно некомфортно. Я даже слов таких не знаю, чтобы описать, насколько это некомфортно. А так я смогу отстраниться от такого существования, подключаясь к этому импланту в качестве наблюдателя. Лучше, чем здесь сидеть, не имея ни одного из привычных органов чувств. В принципе, я и не против, если действительно только в роли наблюдателя. Да и девчонку понять можно, оказаться в компьютере в совершенно неприспособленной для сознания органической природы среде, такого и врагу не пожелаешь, наверное. В принципе, не против, тем более, думаю, это позволит более оперативно следить за ситуацией и вырабатывать какие-либо решения в случае необходимости. Спасибо, как-то натянуто сказала, будто через силу. Неужели люди для нее и вправду как бельмо на глазу? Наверняка последний, кому бы эта девушка хотела бы быть благодарна, это человек, но обстоятельства складываются по-другому. Да, Слушай, а у меня возник вопрос. У меня же есть устройства на ПСИ, которые тоже работают с нервной системой. Как думаешь, конфликтовать не будет? Не знаю. По идее не должны. Нейросеть вживляется и становится частью нервной системы. В любом случае посмотрим, понаблюдаем. Если что, капсула тебя вытянет, даже будь ты при смерти. Ладно, не будем затягивать с процессом. Быстрее начнем, быстрее закончим. Что мне делать? Ничего. Сейчас ты снова заснешь, а через 3,5 часа проснешься с уже установленными устройствами. Активируются они через 2 суток, по местному времени чуть раньше. В общем, через 48 часов. Готов? Поехали. Сказал я и заснул практически мгновенно. Пробуждение было тяжелым, как будто работал несколько суток кряду, а поспал всего полчаса. Все внутри словно гудело, будто тело онемело и сейчас отходит. На интерфейсе инкома мигало огромное количество оповещений, но с ними можно разобраться и позже. Я вылез из капсулы и начал одеваться. С пробуждением, Грей. Тебе не хворать, Илина? Потирая виски, ответил я и скину корабля. Это нормально, что у меня все тело гудит после установки нейросети. Операция прошла штатно, отклонений не было. Все должно быть в порядке. Возможно, это побочные действия препаратов. В любом случае скоро все пройдет. Адаптационный потенциал нейросети очень велик, и несмотря на незначительные различия в физиологии между предполагаемым пользователем и тобой, нейросеть с легкостью подстроится. Рекомендую 48 часов отдыхать и не подвергаться сильным нагрузкам как тело, так и разум. Тактический имплант для подключения НИЛ заработает не раньше, чем через 120 часов. Для него требуется намного больше времени. Спасибо, Илина. Так и поступим. А где Эниль? Здесь. Разбираю отчет о повреждениях, пытаюсь разработать стратегию восстановления. Шансы на полное восстановление корабля минимальны. Есть некоторые идеи, но нужно много обдумать и рассчитать. Думаешь, как прикрутить генератор электричества на пси-энергии вместо реактора корабля?